Глава 23. Капитан поворачивается ко мне. «Даже так?» «Так». «Демин», — говорит капитан особисту, — «будь добр, отойди чуток, хорошо? Я тут с товарищем поговорю». Лейтенант, сделав обиженное лицо, отходит в сторону. «Вот что, Котов», — говорит Рябинин, — «мне тут экивоки разводить некогда, понимаешь?» «Понимаю. Ты действительно оттуда?» «Да. В каком звании, коли не секрет?» «Не секрет. Полковник». «Ничуть не соврал, между прочим. Полковника я уже вполне заслужил. А уж если пересчитать все мои похождения, да с учетом того, где все это происходило, кадровики просто удавятся в тихой горечи». Капитан озадаченно чешет затылки. «Ну нифига ж себе. Не знал. И как же мне теперь к вам? К тебе. Для всех тут я рядовой красноармеец». «Хорошо», — врубается он с полуслова. «Только не очень-то ты на него похож будешь». «До сих пор сходила». «Добро. Ты сам-то откуда?» «Управление В. Более подробно, извини, не могу». Рябинин озадаченно поднимает бровь. «Слышал я о вас. Всякое говорили. Что-то там у вас и вовсе такое происходит», — он крутит рукой у виска. «Это точно. Хватает всяких умников». «Ну, ты-то, как я посмотрю, не из их числа, так ведь?» «Так. И что теперь делать будем, Котов?» «Я же не шучу, когда про задание говорю». «Это дело на контроле у самого», — показывает он пальцем вверх. «Давай конкретнее, капитан. Что надо сотворить?» «Короче, парашютист этот, да и десантники с ним заодно, подстава немецкая. И что им тут надо-то? Не дофига почета-то для остатков артполка». «Да и снайпера эти, хрена ли им тут делать? На фронте их место, не здесь. Что они тут роют?» «Поверь мне, Котов, есть тут что рыть. Если фрицы бункера целыми возьмут...» «Так он тут что, не один такой?» «Нет, не один. Тут их целая система. Есть командные, есть оружейные склады, продовольственные, есть...» Он запинается. «Связные». Капитан кивает. «Ты знал?» «Предполагал, особенно когда про комнату с телефонами узнал. Ты со связистом, который провода здесь тянул, до войны пообщался». «Да, все так. Чем это может нам грозить? Взяв бункера, немцы не только получат в свое распоряжение громадные склады боепитания и продовольствия, но и могут вскрыть всю систему подобных сооружений». «Госрезерв?» Он кивает. «Не только. Еще и резервные центры управления и связи. И вся эта система работает, ты понимаешь? Даже сейчас, даже здесь, и много где еще. Так делать-то что? Если немцы проникли в центральный бункер, вариант только один — взорвать. Капитан, ты водки не перепил? Представляешь, сколько для этой цели взрывчатки потребуется? Да мы всей толпой ее таскать будем пару месяцев. Там уже установлены заряды. Так их нашли. Сам же я и выковыривал их из стен». «Стену для этого на метр в глубину долбил? Я чего, умом тронулся? Тогда на месте все. Вы вскрыли отвлекающую сеть минирования. Нет, она, конечно, тоже работает. Только вот взрывчатки в ней меньше и существенно. Так в чем же тогда дело? На что там нажать нужно? И где?» Рябинин вздыхает. «Вот в этом-то и утык. Включить систему подрыва можно только изнутри связного бункера. А попасть в него можно только из основного. Есть еще и аварийный вход, но я не знаю, как его открыть. Мы-то думали, что с проходом внутрь проблем не возникнет. А найти его немцы могут?» «Сразу точно нет. Но время у них есть. Обследуют тщательно тоннели. Сколько времени у нас в запасе?» «Дня 3-4, не больше. Пока сюда не прилетят спецы по таким сооружениям». «Как в основной бункер попадем? Мысли есть?» «Вы выходили как?» «Через тоннель с кабелями. Есть еще входы, кроме этого и основного, через монастырь, со стен. Но это, скорее всего, уже нашли. Да и в связном тоннеле наверняка немцы пост выставят. Через водозабор. Вот тут варианты есть. Он в качестве входа никогда и не рассматривался, так что может сработать». «Добро, капитан. Работаем этот вариант. Идти можешь?» «Могу. Даже стрелять могу. Одной рукой. Только автомат мне перезарядите. У лейтенанта патроны возьмем. У него тоже ППД. Лады, собирайтесь тут, а я немца проведаю. Охота мне с ним побалакать. Оставляю капитана и, отправив бойцов ему в помощь, топаю к сосне, куда уже успели подвести и усадить пленного снайпера. По пути внимательно его рассматриваю. Крепко сложенный парень, лет 30. Опытный, стало быть, офицер — это уж к бабке не ходи. Первоначальный шок от ранения и схватки у него уже прошел, и он осторожно зыркает по сторонам. Варианты драпа присматривает. Думаю, что тут его ждет безусловный облом. Напротив, на корточках сидит Плиев и изучает трофейный хабар. Фриц в здоровом-то состоянии супротив него шансов не имел бы. А уж теперь... Присаживаюсь напротив немца и ставлю свою винтовку так, чтобы он имел возможность хорошо ее рассмотреть. Так оно и оказалось. Взгляд пленного сразу помрачнел. Узнал, стало быть, оружие. Это хорошо. Неплохая такая прелюдия к разговору получается. Пусть поймет, что он уже не первый снайпер, которого я тут успел заземлить. «Знакомая винтовка?» — киваю на ствол. «Да. Как вы уже, наверное, поняли, и все прочие потери вашего подразделения тоже можно записать на мой счет». Немец облизывает пересохшие губы. «Хотите пить?» — спрашиваю у него, доставая флягу с водкой. «Хочу. Держите». Пленный делает пару крупных глотков, и его сразу же прошибает пот. На лбу появляются мелкие капельки. А он взволнован и боится. Учту. «Спасибо, герр полковник». Он удивленно вскидывает брови. «Не ожидал? Вот и здорово. Сейчас мы тебе еще довесим». «А вы в каком звании?» «Обер-лейтенант Вилли Розмайер, герр Оберст». «Вот что-что, а чинопочитание у немцев в крови. Небось, перед лейтенантом так бы не тянулся. Он даже встать пытается». «Сидите, обер-лейтенант. Для вас война уже окончена». Он удивленно смотрит на меня. «С таким ранением, как у вас, служба в армии вам более не грозит. Это если вовремя попадете на стол к опытному хирургу. Тогда максимум, что вас ожидает, полгода в госпитале и списание в запас. В том случае, если они ампутируют руку». «Откуда вы можете это знать, герр Оберст? Вы же не врач». «Резонно, обер-лейтенант, но я на войне уже очень давно и имею представление о ранениях. Приходилось, знаете ли, видеть. Так что, милейший, в вашем случае для меня все ясно». «Где тот хирург?» — уголками губ усмехается Розмайер. Не отвечаю, продолжая его разглядывать. Одет немец хорошо, форма на нем подогнана, видно, что уделял этому немалое внимание. Ничего не болтается и не висит. И в то же время все удобно. Ничего не мешает ползти и ходить. Брюки тщательно заправлены в сапоги. «Плиев, я командир. У него еще оружие было? Пистолет был в кобуре, под мышкой висел, как у вас. Обойма запасная в кармане. Все? Больше ничего не нашлось». «Ничего? Хм». Снова поворачиваюсь к снайперу. «И что мне теперь с вами делать, обер-лейтенант? Группы вроде нашей пленных не берут. Да и куда теперь вас девать? Хотя, с военной точки зрения, опасности от вас ожидать уже не приходится. Но тащить с собой пленного через линию фронта... Я еще не выжил из ума до такой степени». Желваки на скулах Розмайера закаменели. «Ага, неохота на тот свет. Оставить вас здесь?» Чуток размяк Фриц. «Но вы же не выберетесь отсюда самостоятельно». «Ага, а глазки-то забегали. Нету, стало быть, нужды самому выходить. Сюда кто-то придет. И, судя по всему, достаточно скоро. Продовольствия у немцев оказалось не так уж и много. Ребята принесли и сложили неподалеку 4 пустые консервные банки и 6 нетронутых. Насколько я знаю порядки в немецкой армии, 2 банки — это НЗ. Еще 2 они сожрали бы сегодня вечером. 2 утром, после чего за ними пришли бы. Или они сами ушли куда-нибудь в обусловленную точку встречи. Значит, засада кратковременная, на период выполнения какого-то мероприятия. В любом случае, немец рассчитывает на помощь. Резюме — постарается выжить и навести погоню на наш след. Да нам еще и своего раненого тащить. Следовательно, скорость передвижения у нас будет низкой. Далеко уйти не успеем. Давай, Фриц, давай, думай. Тебе такую морковку перед носом повесили. Совсем слепым надо быть, чтобы этого не понять. Обер-лейтенант поднимает голову. «Ну, я мог бы попробовать. Ходить-то мне ничто не мешает. «Да, до ближайшего жилья отсюда 30 км. По лесу, смею заметить. Не сами ногу подвернете, так медведь какой-нибудь вас заест». Немец бледнеет. «Хотя, — чешу в затылке, — сейчас глубокая осень, зверь сытый. Может и не напасть. Я бы все-таки рискнул, герр Оберст. 3-4 км я пройду достаточно быстро, а там... там посмотрим. 3-4? Просто эту дорогу я запомнил хорошо. А дальше попробую найти наш след. То есть через 4 км вас кто-то будет завтра ожидать. Ну, возможно, обер-лейтенант, возможно. А как долго вы здесь? 2-й день, герр Оберст. То есть засаду выставили вчера, и завтра снимут. Что должно произойти за это время? Вас просто отправили в лес на 3 дня? Зачем? Очевидно, герр Оберст, для того, чтобы перехватить вот этих 2 человек. В лесу? Удивленно поднимаю бровь. Или ваша засада не единственная? Так точно, герр Оберст. Есть и другие. Но я не знаю их расположения. Нас инструктировали индивидуально. Кто? Гауптман Хорст, наш начальник. Начальник чего? Ройзман сказал начальник, а не командир. В устах немца такие оговорки невозможны. Если он сказал именно так, то неведомый Гауптман занимает должность кого? То, что это непростой ротный, очевидно. Берлинской школы снайперов вермахта. «А, так это винтовка его заместителя?» «Да, герр Оберст. А вы в этой школе кем трудились?» «Инструктором. Уже год». «Интересно, девки пляшут. Про эту школу я когда-то читал. Те еще волки были. Мастера, с какого боку не посмотреть. И вот этих спецов кидают в лес глухой ловить 2 связных?» «Нехилые тут, однако, ставки». «Не врет капитан. Тут все серьезно». «И сколько же вас тут? Всю школу прислали?» 10 человек было. И 5 из них я уже приговорил, считая этого. Можно сказать, уязвил фрицев до печенок. Ладно, обер-лейтенант, попробую. Не хочу брать грех на душу. Я оставлю вам винтовку вашего напарника. Без патронов. Ваши консервы. Если повезет, выйдете к своим. Если нет, развожу руками. Моя совесть будет чиста. Немец каким-то судорожным движением поджимает ноги. «Я благодарю вас, герр Оберст. Спасибо». «Не за что, Ройзман. Вот выйдите к своим, тогда и будете благодарить. А пока ждите здесь. Винтовка будет лежать на вашей прежней позиции. Ее оттуда никто и не забирал. Вот только патроны из нее я вытащу. Когда уйдет часовой, можете встать и уходить. Еще не стемнело, и вы еще успеете пройти какое-то расстояние. Легче будет идти утром. И без глупостей, обер-лейтенант.